Тайна шестой палаты, уровень второй. Пролог. Аркадий сфокусировал взгляд, над головой нависал непрозрачный колпак, похожий на крышку гроба. Слезящиеся глаза быстро привыкли к освещению, и блондин с интересом осмотрелся. В первую очередь, его внимание захватила девушка. Тонкие черты лица, огромные, миндалевидные глаза и длинные, нечеловеческие уши. «Вы эльфийка?» — с трудом прохрипел паладин. Девушка, что-то говорившая до этого, резко замолчала и с подозрением посмотрела на Аркадия. «Господин Аркадель, вы меня не помните?» Эльфийка сделала шаг назад. «Нет, а должен, и вообще, меня Аркадий зовут». Парень недоумевал, куда он попал, почему его так странно называют, и еще сотни мыслей крутились в его голове. «Никуда не уходите, я сейчас». Девушка выбежала из комнаты, дав Аркадию как следует осмотреться. Вставать, а уж тем более, ходить не было ни сил, ни желания. Комната напоминала больничную палату. Светлые стены, светлый потолок, темный пол, все из непонятных материалов. Сам электрик лежал в углублении не то гроба, не то капсулы. Стенки имели множество закрытых лючков, но лежать было довольно удобно. Созерцание грубо прервали два амбала, ну, по эльфийским меркам. Для блондина они выглядели как два спортивных парня с длинными ушами. Причем у левого ухо было надкушено. Санитары споро извлекли тело Аркадия из капсулы, и тут он, наконец, смог осмотреть себя. До этого мешала пленка, которую не получалось оторвать. Так вот, тело было не его, даже со скидкой на истощение. Руки и ноги были органическими и очень тонкими. Не дав опомниться, санитары бодро поволокли паладина по коридорам, несмотря на вялые попытки оказать сопротивление. Перенос закончился возле ничем не примечательной двери, куда и занесли Аркадия. Внутри обнаружилась похожая палата, но с обычной койкой и необычным ее оснащением. Куча ремней и ремешков заставила бы любителя БДСМ позеленеть от зависти, но у блондина вызвало лишь ужас. Медбратья уложили Аркадия в этот ужас и профессионально пристегнули. Чувствовался большой опыт, после чего они оставили парня в одиночестве. Так и пришлось ему пролежать до самого вечера. Яркий свет в матовом окне сменился красноватым и стал заметно тусклее. Кабинет специалиста по восстановлению после длительного погружения в виртуальные миры. «Вы утверждаете, что вернулся не брат главы рода, а непонятно кто?» Эльф-аристократ надменно посмотрел на хозяина кабинета. «Именно. Я утверждаю, что это не господин Аркадель. Его психокарта совпадает с эталонной на 12%, при нормативе расхождения не более 2%. Доктор не дал аристократу вставить слово. После озвучивания первой цифры, Ариста закрыл рот и рухнул в кресло, возле которого стоял. «Это должно остаться в тайне, а этого спрячьте». Вечером к Аркадию пришли. Все те же два санитара с легкостью подхватили кушетку и отнесли в другую палату. На новом месте паладина бесцеремонно вытряхнули из пут на пол и снова оставили в одиночестве. «Итак, что мы имеем? Руки, ноги на месте – это плюс. Тело не мое, хоть и похоже, это минус. Зрение и слух лучше, это плюс. Истощение, это минус. Итого, надо отожраться». Блондин, эльф тоже был бладином, размышлял вслух. Палата для буйных, мягкие, закругленные стены, без окон, способствовала нестандартным размышлениям. А что если? Статус. Внимание, носитель. Система в стадии развертки. Ожидайте. Здорово. Я еще и носитель. Вяло удивился электрик и провалился в сон. Глава 1, пациент 54, или где герой становится мессией. Интерлюдия. Инферно. Третий круг. Поместье владыки 457 легиона. Повелитель, все готово. Демон склонился в глубоком поклоне, насколько позволяли доспехи. Наконец-то, эти ушастые слишком долго насмехались над нами. Пора преподать им урок. Владыка вскочил со своего трона и яростно взревел. Демона перед ним буквально вжало в пол от воздействия ауры, оставляя в нем вмятину. Впрочем, демон-военачальник был покрепче, чем гранитная плита, да и доспех носил непростой. «Труби поход, я хочу свежих рабынь». Владыка плюхнулся обратно на трон, а демон, перед ним, согласно кивнул, вышел на балкон и протрубил в рог, носимый с собой. Над инферно разнесся громкий, протяжный звук, который подхватили тысячи луженых глоток. Легион выстроился перед гигантскими вратами, ожидая очереди на отправку. Сотни рабов, привязанных в ключевых точках громадной, сложной октограммы, одновременно умерли от пронзивших их каменных шипов, и врата засияли багровым светом открывшегося разлома. Первые полки армии вторжения незамедлительно вошли в портал. Самый чудовищный прорыв инферно в мир Айлок начался. Конец интерлюдии. Шли вторые сутки нахождения Аркадия в новом мире. Он начал вставать и, понемногу, ходить. Пытался, даже, разминаться. Казалось, что про него забыли. Не было врачебного надзора, не было санитаров, с горшком, да даже не кормили. Хотя в этом не было нужды. Система взяла на себя поддержку организма. Из естественных потребностей, у блондина остался только сон. На самом деле, так и было. О существовании Аркаделя в клинике знали только четверо. Но санитары были неграмотными и немыми, доктор был своим эльфом, а девушка уже была на процедурах. Аркадий числился в документации, как пациент номер 54, и его просто забыли поставить на довольствие. В тот день поступило довольно много больных. На четвертый день одиночного заточения электрик увидел полупрозрачный, размытый, но однозначно женский силуэт. А вот и первые глюки. За эти дни парень привык говорить сам с собой. «Привет! Внимание, носитель! Установлено выделенное соединение с ядром системы». Призрак девушки стабилизировался. Невысокая девушка с короткой стрижкой, одетая в тогу. Одежда помелькала, сменяясь и установилась на джинсах и бесформенной толстовке. «Привет, носитель!» Призрак приветливо улыбнулась. «Если глюки разговаривают с тобой, значит это шизофрения!» Покачал головой электрик. «Я не глюк, я Глыдос!» Надулась девушка. «Ну ладно, пусть будет Глыдос!» Согласился Аркадий. «И кто ты тогда, если не глюк? Я воплощение системы в этом мире. Поэтому, вот тебе первое задание. Внимание, носитель! Получено новое задание. Подключить к системе трех разумных. И как я это сделаю? Может, ты не заметила, но мы в психушке. Опять, это не меня с вами посадили, это вас со мной», — рассеянно сказала девушка. «Где-то я это слышал». Аркадий подозрительно посмотрел на призрака. «Да не ссы, пропетли им. Ой, это не отсюда. В общем, скоро ты отсюда выйдешь». Призрак махнула рукой. «Допустим, Аркадий после переноса был малоэмоциональным и немного заторможенным. А как мне понимать фразу про реальный мир? Ты знаешь про параллельные миры?» — спросила девушка и, дождавшись кивка паладина, продолжила. «Маготехнологи этого мира создали частичный межмировый портал. Он переносит разумного не целиком, а только душу. Но они не поняли, что сотворили, и решили, что это виртуальная реальность. Вселенцы, после гибели тела носителя, возвращались обратно. А я, значит, игровой аватар, был». Электрик наклонил голову к плечу. «Именно, но вернула не Аркаделя, а тебя. С моей помощью, разумеется». Глыдос довольно улыбнулась. «Ну спасибо», — усмехнулся эльф. «А теперь, значит, я твой мессия в этом мире?» «Да, и для нормальной работы мне нужен локальный сервер. Я ведь даже характеристики твои считать не могу». Девушка обиженно надула щеки. «Ладно, будут тебе последователи», — согласился Аркадий и прислушался. «Что там за шум? Даже тут слышно. Вторжение инферно». Аватар пожала плечами. «Демоны?» — недоверчиво спросил парень. «Да», — честно ответила призрак. «Бэя, дальнюю стену разворотила не то взрывом, не то заклинанием». Аркадия приложила ударной волной, а девушка даже не шелохнулась. «Твою медь, как больно-то, какие эти эльфы нежные!» — начал ворчать блондин, поднимаясь и кривясь от боли в боку. «А ты чего стоишь? Помогла бы, я нематериально. Даже больше скажу, меня можешь видеть и слышать только ты». Глыдос развела руками. «Да понял уже, я же носитель, чтоб его». Электрик доковылял до дыры и посмотрел на улицу. На его счастье, этаж был первый, и до земли было недалеко. В остальном, пейзаж поражал растительностью. Огромные, метров по 15 в поперечнике, деревья соседствовали с современно выглядящими одноэтажными зданиями. Повсюду росла зеленая трава, сквозь кроны гигантов пробивались солнечные лучи и, в целом, вид был пасторальный, если бы не одно «но», — повсюду носились порождения инферно. Преимущественно бесы. «Ну и в какую задницу ты меня опять сунул? Молчишь? Ну молчи, писака недоделанный. Как из ситуации выручать, то будешь?» — спросил Аркадий. Раздался нарастающий свист, переходящий в рев пикирующего бомбардировщика, и с неба посыпались рояли. Черные, белые, они падали точно в скопление бесов, раскидывая струны, после ударения об землю. 3 минуты бомбардировки, и в живых остался один полудемон. Бедолаге переломало конечности упавшими инструментами. «КХМ, у меня нет слов. Автор, ты совсем поехал?» Обломки роялей начали стремительно зарастать кустами. «Внимание! Ментальное воздействие сброшено. Кусты с роялями пропали, а демоны продолжали хаотично перемещаться и ломать все, что подвернется. Среди них выделялся один особенно тощий, но с палкой, на конце которой был привязан череп. Демонический маг смотрел прямо на Аркадия и недоумевал, как тому удалось справиться с мороком. А сам блондин начал злиться. «Врешь, бесовская тварь, не возьмешь ты Руссенина». Он спрыгнул на землю и решительно пошел к колдуну. Демон окружил себя барьером и считал, что находится в безопасности. Однако Аркадий даже не заметил преграду. Со всей пролетарской злостью он врезал демону в морду кулаком и скривился от боли в сломанной кисти. Колдуну досталось сильнее. Его лицо вмялось в череп и он рухнул, не подавая признаков жизни. «Первая кровь. Поздравляю, демоноборец». Глыдас появилась рядом и незамедлительно прокомментировала случившееся. «Уу, как же больно, Ска». Блондин не обратил внимания на фразу призрака и баюкал пострадавшую конечность. «Так исцелись. Ты паладин или тряпка?» Девушка попыталась спасти ситуацию. Электриком уже заинтересовались пара импов. «Точно». Аркадий мягко засветился, привычным лунным светом, перелом руки, с хрустом, вправился и исцелился, а сам парень опустился на четвереньки и завыл. Трансформация прошла очень быстро и почти безболезненно, и вот уже лунный волк разорвал мелких импов и шустро сбежал от другого отряда демонов. Началась партизанская операция. Демоны искали волка, а о нем быстро стало известно всем, а волк нападал на малые группы. Вскоре демонам пришлось ходить одним отрядом, а время трансформации подошло к концу. Убито 56 импов и десяток полудемонов. Отчиталась Глыдас. «И что? Ну, я бы начислила тебе 142 единицы опыта, но этот модуль не работает. Увы, тогда не морочь мне голову. Лучше подскажи, где искать твоих последователей». Блондин мотнул головой. Схватка показала, что эльф был гораздо более ловким, но гораздо слабее и менее выносливым. «Я не знаю, это же больница. Поищи среди пациентов». Призрак снова пожала плечами. «Это психушка. Какие тут еще могут быть пациенты?» Удивился Аркадий. «Так даже лучше. Сознание не будет мешать. Вперед, за психами!» Глыдас жизнерадостно крикнула и побежала к ближайшему зданию. Блондин побежал следом. Едва он вошел внутрь, как входная дверь захлопнулась и механический голос оповестил. «Пациент номер 54, оставайтесь на месте. Не пытайтесь совершить побег или к вам будут применены жесткие меры». Запись начала проигрываться заново, но никто так и не пришел. «Долго ждать то, может я уже в палату пойду?» Аркадий насмешливо спросил автоматику и, не дождавшись ответа, неожиданно замолчавшей машины, пошел искать неофитов. Первый нашелся практически сразу. В просторном холле стояла одинокая коляска, в которой пускал слюни пожилой эльф. «Так и как его приобщить к нашей секте?» – спросил блондин. «Подойди к нему и положи руки ему на голову», – подсказала Глыдас. «Внимание, носитель! Вы предложили разумному подключиться к системе расширенного взаимодействия с реальностью. В случае положительного результата, вы будете получать 0,001% от получаемого им опыта. Внимание! Ввиду экстренной необходимости и невменяемости разумного, подключение произведено без подтверждения реципиента. Получено достижение. Начинающий мессия. Следующую жертву пришлось искать чуть дольше. Многие палаты были закрыты. В одной открытой попался буйный. Еле отбившись, Аркадий решил не врываться в комнаты, а сперва смотреть в щелочку. Такой подход принес положительный результат. В палате стоял демон, спиной к двери и жевал бедолагу, обитавшего в палате. До этого открытое окно показало путь проникновения незваного гостя. Решив не связываться с врагом, до времени, электрик пошел дальше. В следующей палате ему повезло. Эльф, живший там, принял паладина за друга, а может так и было, но неожиданно потерял сознание и был подключен в экстренном порядке. Последней оказалась сотрудница местного лечебного заведения. От пережитого ужаса, демонического вторжения, она мало отличалась от подопечных, поэтому была подключена без лишних проблем, разве что убежать пыталась. Внимание, носитель, задание. Подключить к системе трех разумных, выполнено. Формируется локальное воплощение. Пожалуйста, оставайтесь в живых до окончания операции. Маловажный факт. Благодаря вашим усилиям, я смог раздобыть почти целый карандаш и половинку рулона бумаги. А еще, у меня новый симбиант. Он еще не вошел в курс всех дел, но обещает приступить к полноценной работе. Глава 2, где герой едва не стал героиней. Демоны, как почуяли, сразу засуетились. Даже командир объявился и попытался заставить подчиненных прочесать округу, но, На счастье Аркадия, демоны переставали выполнять приказ, едва старший отворачивался и возвращались к более интересным занятиям, разрушениям и мародерству. Демон, командир, бесился, но сделать ничего не мог. Перед глазами электрика появилась надпись с постепенно растущими процентами, весьма не кстати перекрывшая обзор, из-за чего он споткнулся и врезался лицом во что-то мягкое. Ощупав руками препятствие, блондин услышал игривый женский смешок. «А ты, шалунишка, пожалуй, сперва я с тобой развлекусь». Голос был довольно приятный, но его заглушили фанфары, прозвучавшие в сознании Аркадия, в честь завершения процесса создания локального сервера системы. Блондин еще разок пожмикал препятствие и отстранился. Перед ним стояла суккуба. Миловидное лицо, с ехидным взглядом, изящные рожки, едва прикрытая грудь, в которую вжимался до этого парень, задранная спереди юбочка. И совсем не хвостом, хвост покачивался сзади. Здрасти, а у вас же два хвоста, да, хи-хи. Нет, мой сладенький, но он тоже хочет с тобой познакомиться. Демоница облизнула губы, а юбка натянулась еще сильнее. Не-не-не, я не по этой части. И вообще, у меня невеста есть. Я это, пойду. Аркадий собрался бежать, но демоница успела его схватить и, с нечеловеческой силой, удержать. Не так быстро, сладенький. Мой дружок уже настроился. Неправильная суккуба развернула эльфа, несмотря на все протесты и собралась, было приступить, но тут заработала система, а вместе с ней пассивная способность, не сантиметра в жопу. Демоница с отвращением отбросила парня, гордо вытянулась, развернулась и обиженная ушла, громко цокая копытами. Уф, кажись, пронесло. Аркадий едва не перекрестился, но вспомнил, что не умеет и не стал позориться. Хи-хи, какая знойная красотка, едва не сделала тебя шашлычком. Глыдас появилась внезапно и сразу подколола героя. Да, твою налево, нельзя же так пугать. Блондин наш подскочил. Я тут твои статы увидела, хочешь посмотреть? Конечно хочу. Статус, имя: Аркадий Аркадьевич Сухой, Аркаделлис, дома сухого листа. Статус, носитель: текущий уровень 9, 645-2960, класс: Верховный паладин Элуны, плюс 5 сил, плюс 5 вин, плюс 4 мудр, плюс 2 хар, божество, Элуна. Характеристики: сила, 3, 3 плюс 5, 5, ловкость, 4, 7, 3, выносливость, 4, 4 плюс 5, 5, интеллект, 8, мудрость, 9, 5 плюс 4, харизма, 8, 6 плюс 2, особые способности: насрать, определение возраста предмета, превращение в лунного волка, оценка, аура ободрения, наложение рук, активные эффекты, лунное свечение, перм, истощение, сил 5 вин 5 ловк 3, тебе бы покушать, да спортом заняться, посоветовала призрак. С последней встречи, она стала чуть более плотной. Так я не хочу, твои происки, поинтересовался паладин. Мои, хочешь, исправлю, это я сейчас. Не-не-не, Девид Блайн, не надо, мне и так хорошо. Аркадий даже руками помахал, для большей утвердительности. Ну как хочешь, мое дело предложить, озорным тоном произнесла Глыдас. Так, ладно, чем мне дальше заниматься? Электрик с надеждой посмотрел на аватару, та пожала плечами. Откуда мне знать, вот ты раньше чем жил, ради чего, играми жил, а теперь как в одну из них попал, только без воскрешения. Понятно, с бессмертием я тебе пока помочь не могу, но цель найду, о охоте вторжение демонов остановить. Как тебе? Ну, я не знаю, смогу ли, засомневался парень. Сможешь, я в тебя верю, ня. Призрак изобразила кошачью мордочку и зажмурила глазки. Ну, хоть доспехи, то выдашь, решил поклянчить Аркадий. Ня, ты не забывай, это другой мир. Вот, наберешь достаточную паству, тогда подумаю. Внимание! Получено новое задание. Подключить к системе 1000 разумных. Награда. Вариативно. Глыдас мило улыбалась и шаркала ножкой. Блондин недобро зыркнул на нее, молча поднялся и пошел искать обитель местного коллеги. По пути приходилось прятаться от осмелевших демонов, которые, впрочем, продолжали ходить большими группами. Каморка нашлась довольно быстро. Несмотря на разницу в техническом оснащении, эльфийский НТП превосходил земной. Аркадий быстро нашел диэлектрические перчатки и несколько ковриков, а также массу непонятных деталей и приборов. Электрика особенно заинтересовали небольшие пластины из синеватого металла. Они хорошо приклеивались к перчаткам и ложились импровизированной чешуей. Внимание! Вы открыли профессию. Мусорный крафтер. Лучший подарок, сделанный своими руками. Порадуйте себя, даже если под рукой только хлам. Перчатки порадовали описанием. Боевые перчатки электрика версия 2. Больше никакого скотча, только клей и сопли. Возможность нанесения дробящего урона в ближнем бою. Данный образчик брони, вероятно, создавал безрукий подмастерье после обильного возлияния, однако, ему невероятно повезло и изделие обрело особые свойства. Ограничение, только для электромонтеров. Особые свойства, защита от электричества до 1000 вольт, выносливость плюс 1. Из ковриков получилось сделать что-то среднее между панцирем и бронежилетом. Толстая резина, на ощупь, материал напоминал именно ее, закрыла тело спереди и сзади, оставив открытыми бока, плечи и шею. Жилет электропоклонника. Жители долины Тысячи Лэп используют такие для защиты от случайных пробоев, во время рейдов на алюминиевых червей. Особые свойства. Защита от электричества до 1000 вольт, зонально. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Экипировку дополнил чуть великоватый, оранжевый костюм и массивные ботинки, пришедшиеся в пору. Переодевшись, паладин стал чувствовать себя уверенней. Рабочая одежда была куда плотнее больничной пижамки. Решив вопрос с броней, блондин озадачился оружием. На глаза попался длинный, металлический штырь. Попробовав его на прочность, парень остался доволен и обмотал один конец местной изолентой, сделав импровизированную рукоять. Заземляющий закольщик. Одноручное, колющее. Оригинальное использование подручных материалов порой дает неожиданные результаты. Штырь полевого заземления удобно лежит в руке, благодаря намотке из изолирующей ленты. Особые свойства. Нет. Сила плюс 1. Вооруженный опасен. Восхитилась призрак, рассматривая Аркадия. Угу. Его разыскивает милиция. Буркнул парень. Знаешь, где столовая? Знаю. Но тебе не скажу, считай это квестом. Глыдас показал электрику язык и исчезла. Вот, ведь, засранка. Вздохнул блондин и отправился на поиски. Едва он вышел из каморки, как столкнулся с парой бесов. Мелкие отродья сидели на полу и играли в нечто похожее на кости. Один из них как раз бросил кубики и два пятачка склонились над доской. Недолго думая, блондин пырнул ближайшего беса в ухо. Штырь вошел довольно глубоко и застрял. Второй завизжал как резанный и подскочил на ноги. Пришлось его бить кулаками, а после и ногами, пока тот не затих и не появилось сообщение о полученном опыте. Металлические носы ботинок отлично этому поспособствовали. Найду сварочный аппарат, приварю шипы какие. Решил блондин и едва не ушел без добычи. На полу, возле первого беса, светилась небольшая бусина. При попытке ее подобрать, она втянулась в руку парня. Получена эссенция силы 0,03%. Чё, Глыдас, что за ерунда? О, ты эссенцию нашел. Полезная штука. Когда наберешь 100%, получишь прибавку к параметру. Призрак немедленно появилась. Ничего себе, щедрость. Удивился Аркадий. Убивать демонов выгодно, а архидемонов еще выгоднее. Девушка подмигнула и исчезла. Угу. Поманили дурачка вкусной конфеткой. А, черт, придется гриндить. Блондин скривился и махнул рукой, после чего продолжил поиски. Пока добирался до нужного места, Аркадий встретил еще три таких парочки игроков и даже одного полудемона. Тот анонировал на плакат с сексуальной медсестричкой, что призывало делать прививку. Насобирав, суммарно, 0,1% силы и 1,2% выносливости, электрик, наконец, добрался до столовой. Впрочем, там его ожидал неприятный сюрприз. По залу валялись обожравшиеся импы. Раздутые животы не позволяли им встать, поэтому они вяло перехрюкивались. Появление эльфа вызвало в их рядах небольшое оживление. Один даже смог подняться на ноги, но не удержал равновесия и упал на живот, обдав рвотой своего соседа. Это послужило началом цепной реакции. Блевать начали все, даже Аркадий, миазмы стояли жуткие. Вскоре стали подниматься пятачконосые. Бредя по колено в жиже, они приближались к электрику как преснопамятные зомби, такие же зеленые и вялые. Аркадию оставалось зажимать нос и колоть подходивших, иногда притапливая выживших. Расправившись с последним противником, блондин не поленился проверить запасы еды. Ожидаемо, сожрано было все, даже замороженное. Ну блин, как можно было сожрать все? Аркадий бродил по пустому продовольственному складу. Следом за ним бродила Глыдас в очках и с планшетом. Аватар делала вид, что конспектирует недостачу продуктов. Так, прекрати поясничать, ты не из ОПС», — одернул призрачную девушку электрик. «Ну и ладно, не особо и хотелось». Девушка развеяла лишние атрибуты и надулась. «А хочешь, конфетку дам?» — неожиданно спросил парень. «Конечно», — оживилась Глыдос. «А нету», — философски заметил Аркадий. «Я не знаю, что с тобой сделаю». Аватара насупилась, покраснела из ушей, со свистом пошел призрачный пар, а потом все резко прекратилось, и девушка хитро посмотрела на блондина. «А вот и есть, а вот и нету, врешь, вон она, в нагрудном кармане». Глыдос даже пальцем ткнула, в каком. Палец, к слову, погрузился в карман наполовину. «Ну ладно, ладно». Аркадий достал лакомство в розовеньком фантике, и перед его глазами появилась надпись. «Внимание! Вы уверены, что хотите пожертвовать предмет системе?» «Да нет, да, уверен», — улыбнулся эльф. Конфета подернулась рябью и исчезла. «Внимание! Вы получили достижение. Меценат первого уровня. Маловажный факт. Глыдос обожает сладкое. Особенно тортики, хотя ни разу в жизни их не пробовала. Симбиотическая связь с автором почти настроена, поэтому ждите новых выпусков нашей рубрики. Глава 3, где герой занимается разбоем с проникновением». Довольная девушка запрыгала вокруг Аркадия, радостно повизгивая. «Ну точно дитё малое», — покачал головой блондин. «А может, я ребенок и есть? Мне всего несколько дней». Призрак даже остановилась и хитро посмотрела на паладина. Тот покачал головой и молча улыбнулся. Глыдос развернула конфету и, держа ее как величайшую драгоценность, сунула в рот. Выражение блаженства отобразилось на лице аватары. «Какая вкуснятина! У тебя еще есть?» Девушка кинулась к электрику и наполовину погрузилась в него. «Эй, щекотно, же!» — запротестовал эльф, подобному поведению. Призрак вынырнула из него, подмигнула и исчезла, а в столовую ввалился небольшой отряд бесов, под предводительством полудемона. Командир что-то коротко скомандовал на непонятном языке, и бесы бросились в залитый зал. Сперва они с энтузиазмом перли вперед, пока одному из них не попался кусок мяса. Удивленно хрюкнув, он выловил еду и сунул в пасть. Это заметили его соседи и погрузились в жижу едва ли не полностью. Вскоре, столовая напоминала филиал свинарника. Два десятка свинорылых бороздили жижные просторы, а их командир безуспешно срывал голос, стоя на входе. Помещение столовой напоминало бассейн. Возле входа были ступеньки вниз, а возле раздачи с кухней был подъем. Сейчас этот бассейн был полон рвотных масс, трупов и еще живых бесов. От их перемещений жижа накатывала прибоем в разные стороны. Одна такая волна окатила сапоги полудемона. Тот замолчал, побагровел, переходя в режим берсерка, и кинулся убивать свинорылых. Аркадий, бывший свидетелем происходящего, тихо охреневал от происходящего. Через 5 минут трупов в столовой стало на 21 больше. «Внимание! Ваша ловушка уничтожила 21 враждебное существо, начислено 42 опыта». «Фу, какая мерзость!» Глыдос зажала носик пальцами. «Ой, не прикидывайся, ты видела и более мерзкие зрелища», — ухмыльнулся блондин. «Видела. Сцену с пальмой, медсестрой и дилдой я никогда не забуду». Девушка покраснела. «Ты еще скажи, что тебе не понравилось». Ухмылка парня стала еще шире. «И не скажу». Призрак вздернула голову и отвернулась. «Маленькая извращенка», — не удержался Аркадий. «Хм». Глыдос демонстративно ушла в стену, а довольный паладин пошел искать служебный выход. Повозившись штырем в запорном механизме, он наконец выбрался на улицу. Вечерело. В закатном свете местной звезды, по привычке называемой Аркадием солнцем, за мусорными баками что-то блеснуло. Ведомый любопытством, парень пошел посмотреть, что там. Блеск дало зеркало заднего вида мопеда. Решив, что хозяин транспорта уже не объявится, блондин уселся на мопед и не понял, что делать. Кнопок или рычагов, кроме тормозного, не было. «Ну и как тебя завести?» Аркадий покрутил ручку газа и даже снял мопед с подножки. Неожиданно экран на руле засветился незнакомой заставкой, сменившейся интерактивным меню. Пользователю предлагалось ввести пароль голосовой команды. «На Дерибасовской хорошая погода», — произнес паладин первое, что пришло в голову. Экран мигнул зловещей красной надписью, что пароль неверный, и осталось 2 попытки. «Сезам, откройся!» Вторая попытка тоже впустую. «Сегодня не день Бэкхема», — вздохнул электрик и уже собирался вставать, как мопед мелодично пиликнул, и появилась надпись «Устройство готово», сменившаяся шкалой заряда аккумулятора и цифровым спидометром, показывающим 0. Аркадий, уже собиравшийся выщелкнуть подножку, сел обратно. «Куда поедем, господин Аркадель?» — спросил синтезированный голос бортового компьютера. «Не понял, ты как меня идентифицировал?» — удивился Аркадий. «Я Джарвис, господин. Вы сами меня так назвали. Я электронный помощник вашего клана. Извините, я обязан предупредить главу о вашем появлении, Джарвис. Тогда где мой летающий металлический костюм?» — поинтересовался блондин. «Летающий костюм, господин, у вас не было летающего костюма. А жаль, какой же я тогда Тони Дарк, если нет чудо-костюма? Может, самому сделать, а где реактор взять?» Блондин начал размышлять вслух. «Простите, что вмешиваюсь в ваши размышления, господин, но лучше покинуть эту область. И, если я вас правильно понял, миниатюрный реактор разрабатывается в одной из лабораторий клана. У них уже есть прототип. Построить маршрут?» Безэмоциональный голос и немного убаюкивал своей монотонностью. «Построй, надеюсь, это недалеко», — задумчиво заметил электрик. «2 часа, на данном транспорте, и придется проехать через лес. Боюсь, ваши навыки вождения...» «Нормальные у меня навыки, на велике и не в таких местах катался», — перебил помощника паладин. Последний предпочел промолчать. На экране отобразилась карта с маршрутом, в целом похожая на привычный Юнкерс-навигатор, поэтому Аркадий быстро разобрался, где он сам и куда ехать. Весело жужжа электромоторами, мопед бодро покатился вперед. Ехать по лесу оказалось интересно. Вместо чащи был вполне ухоженный парк, и так на протяжении всего пути. Нет, это был натуральный, дикорастущий лес, но он был каким-то добрым, как любящий дедушка. Вроде бы старый, но такой, что с утра делает зарядку, днем с тобой скворечник, а вечером голыми руками душит оголодалого волка, забредшего в деревню. Было ли это реакцией на эльфийское тело, или лес прочитал саму душу Аркадия, блондину было неизвестно. Однако сильно задерживаться он не стал. Внимание леса было хоть и ненавязчивое, но было. А еще появилось понимание, что лучше поспешить и не мозолить глаза. Мопед выскочил на дорогу, и парень прибавил газу. Шоссе было довольно пустынно. Пронесшиеся мимо автомобили не в счет. Нужный комплекс встретил тишиной. Беспрепятственно пройдя через КПП, Аркадий проник на территорию комплекса. Тихо слишком. Блондин принюхался. Слабо пахло серой. Внимание! Обнаружен прорыв инферно. Ранг крошечный. Убей привратника, и разлом закроется. Глыдос появилась, как всегда, неожиданно. И зачем оно мне? Недовольно покосился на нее паладин. Во-первых, это поможет остановить инферно. Девушка принялась загибать пальцы. Во-вторых, убив архидемона, ты заберешь божественную эссенцию и продвинешься на пути становления богом. Речи аватары лились сладким ядом, и парень почти повелся. А нахрена мне божественность? Что в ней хорошего? Вот ты, практически божество, и что? Больше силы, больше работы. Да ну нафиг. Аркадий отмахнулся от призрака, ставшей еще более плотной, с последней встречи. Похоже, она нашла способ расширять паству самостоятельно. Глыдос хотела продолжить агитацию, но из ближайшего окна выпал возмущенно хрюкающий бес в пастушьей шляпе. Пропахав газон пятаком, тот подскочил, повернулся в сторону электрика, отчетливо сказал: «Гарри, запиши на мой счет $10, и залез обратно. Изнутри донеслась задорная музыка, звон бьющейся посуды и прочие звуки драки. Следующего летуна эльф проводил взглядом. Низко полетел, к дождю. Прокомментировал электрик и, не раздумывая, заколол беса. Получено 2 единицы опыта. Как всегда мало. Вздохнул паладин и пошел в центральное здание, показавшееся ему более перспективным. Первая неприятность началась с входа. Массивная дверь была наглухо закрыта. Окон на первом этаже не было, а те, что были выше, забраны решетками. Эх, как не хватает Семеныча с его ломиком. В раз бы дверку вскрыл. В голосе электрика было неприкрытое сожаление. Интересно, как он там? Парень посмотрел в небо. Зеленоватая бездна неба была перечеркнута длинной, рваной раной с багровыми отцветами внутри. Из нее периодически выскакивали черные точки, падающие вниз. «КХМ, молодой человек, вы будете входить или останетесь любоваться небом?» В открытом дверном проеме стоял немолодой эльф-исследователь. «Да, конечно». Аркадий оторвался от завораживающего зрелища апокалипсиса и повернулся к ученому. «О, господин Аркадель, я вас не узнал в этом костюме». Пожилой эльф ненадолго замялся, пытаясь фразу, не оскорбляющую представителя старшей ветви рода. «Это маскировка, напомните, пожалуйста, как вас зовут, уважаемый?» Блондин сходу отмахнулся от правил эльфийского этикета, потому как их не знал. «О, прошу простить меня, я не представился». Илармиль пронзительный взгляд. «Господин, ученый даже поклонился, неглубоко. Илармиль, вы желаете стать сильнее и внести вклад в борьбу с нашествием демонов?» Электрик не стал откладывать вербовку в долгий ящик, ему еще 1000 адептов надо присовокупить к системе. «Позвольте поинтересоваться, о каком усилении идет речь?» Насторожился дед. «Система дополненной реальности, весьма функциональная, надо отметить». Аркадий посмотрел на задумавшегося ученого, лицо которого вытягивалось по мере прочтения системной справки. «Это очень необычно, господин. Я, пожалуй, соглашусь с вашим предложением». Эльф кивнул, а паладин внутренне возликовал. «Осталось подключить еще 999 разумных. Рад за вас, но пойдемте внутрь. Меня очень интересует одна ваша разработка». Аркадий потянул ученого за рукав, заходя в лабораторию. «Да, да, конечно. Что именно вас интересует?» Рассеянно спросил старик. «Микрореактор», — коротко ответил блондин, и стал свидетелем смены выражения лица, от удивления до ужаса. «Простите, господин, но мы не можем вам его показать». Ученый даже руками замахал, для убедительности. «И все же, я настаиваю». Аркадий, не обращая внимания на протесты персонала, ворвался в испытательную лабораторию. На стендах лежали 3 устройства, отдаленно похожие на светяшки Тони Страйка. Круглые, квадратная и пирамидка. У последней был наилучший выход энергии, без скачков, пусть и не такой мощный, как у квадрата. Круглый выдавал на пике больше всех, почти вдвое, но следом падал почти до нуля. Быстро отключив пирамидку, блондин развернулся и уткнулся в ствол винтовки. По крайней мере, ему так показалось, оружие в руках охранника выглядело как карабин М-16. «Вау, вау, полегче, парень, оно же не горохом стреляет». Аркадий поднял руки, но реактор продолжал держать. Охранник, после фразы про горох, удивился, обозначив это выражением лица. «Что, неужели реально горохом стреляет?» Наступило время изумляться электрику. «Технически, это гибрид гороха со взрыв виноградом», подсказал один из сотрудников лаборатории. «Спасибо», кивнул блондин и повернулся к охраннику. «Ви, таки сделайте мне предложение, от которого невозможно отказаться в текущих условиях, или еще постоим». Выражение недоумения. На лице охранника застыло выражение недоумения, взгляд остекленел. Кажется, он сломался. Аркадий для верности помахал перед лицом эльфа ладонью и, не дождавшись реакции, опустил руки. Тут охранник оживился, гаркнул «ня» и застрелился, забрызгав мозгами немногочисленный персонал лаборатории. Тут даже я охель. Блондин почесал затылок, какая-то женщина завизжала, еще одна упала в обморок, остальные эльфы забегали в панике. Аркадий невозмутимо подобрал винтовку, осмотрел, нашел предохранитель и повесил оружие на плечо. Системный штырь — это хорошо, но возможность расстрелять врага издалека лишней не будет. «Стойте!» Блондин громко крикнул и, для верности, выстрелил в потолок, благо здание было одноэтажным. Паникующие резко остановились и уставились на парня, как кролики на удава. «Сейчас вам предложат подключиться к системе дополненной реальности. Кто не согласится, умрет». Блондин скорчил страшную рожу и посыпались сообщения о подключении новых разумных. Вскоре все стояли и читали системную справку, лишь один забился под стол, скорчился и дрожал. К нему и подошел паладин. «Я не хочу умирать. Пожалуйста, не надо», — лепетал испуганный эльф. «А ты умеешь создать впечатление». Глыдас появилась, как всегда, неожиданно. «Что с этим не так? Почему не подключился?» — спросил у нее Аркадий. «Конфликт между разными версиями системы. У этого сильно устаревшая и неактивная». Призрак с интересом рассматривала молодого лаборанта. «И что мне с ним делать? Не убивать же, в конце концов». Электрик вопросительно посмотрел на аватару. Сама идея убийства невиновного ему претила. «Пожалуй, я заберу его к себе. Кстати, спасибо тебе, локальный сервер уже достаточно мощный». Девушка шутливо поклонилась парню. «Пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь», — усмехнулся паладин. Глыдас хищно оскалилась и исчезла вместе с неправильным эльфом. «Ну, а теперь, скажите, где у вас мастерская?» Маловажный факт. Винтовка охранника – это еще один прототип, разрабатывавшийся в лаборатории. Официально эльфийские дома не имеют права вооружать свои войска традиционным нарезным оружием. Поэтому многие ищут способ обойти запрет. Гороховая винтовка – один из таких способов. Не способная пробить тяжелую броню королевских стражей, она не попадает под запрет. Глава 4. Где в мир пришел железный эльф? Три дня и три ночи ковал он доспех. На четвертый вышел он из кузни и пал, ни живой, ни мертвый. Отпоили его живой водицей, да положили в сторонке отдохнуть. Эй, какого хрена? Автор, ты совсем кукушкой поехал? Дело было так. Мастерскую показали быстро и даже помогли с производством. Аркадий хоть и рукастый малый, но лучше специалистов не сделал бы. За пару дней собрали экзоскелет и за полдня обшили броней. Реактор, в отличие от прототипа, спрятали на спине в бронекапсулу. Что-то мне это напоминает. Электрик вертел в руках шлем, подозрительно похожий на Т-60. Как и доспех в целом, в этой консерве даже не побегать же. Не извольте беспокоиться, костюм очень подвижный, но до лесных стражей ему, конечно, далеко. Один из конструкторов задумчиво потер нос. Ну и ладно, назову его Долг, решил блондин. Благо расцветка, черный с красными элементами, как раз импонировала к этой группировке. Аркадий на дух не переносил свободовцев, из-за увлечения последних иностранным вооружением. Облачившись в доспех, Аркадий запустил тест систем через компьютеризированного помощника и подобрал меч со щитом, изготовленные специально для доспеха. Так-то парень мог ими орудовать и так, эффект истощения сошел, благодаря местной столовой, но оружие было крупновато. Убедившись, что все системы в норме, Аркадий отсалютовал команде разработчиков и выбрался из здания лаборатории. На улице его встретил ворох системных сообщений. Внимание! Прорыв инферно вырос. Текущий ранг – мелкий. Вы, в составе группы механиков, создали уникальный предмет. Боевой доспех силовой модернизированный БДСМ Долг. Получено 100 единиц опыта. Особые свойства – модульность. Скрыто, до модернизации. Привязка души. Нагрузка на реактор 60-75. Сила плюс 2. Выносливость плюс 2. Модульность. Вы можете модернизировать или менять, добавлять различные системы и дополнительное оборудование. Привязка души. Предмет с вами связан. Смиритесь. Текущий статус. Имя. Аркадий Аркадьевич Сухой. Аркадель из дома сухого листа. Статус. Носитель. Текущий уровень 9.845-2960. Класс. Верховный паладин Эйлуны. Плюс 5 сил, плюс 5 вин, плюс 4 мудр, плюс 2 хар. Божество. Эйлуна. Характеристики. Сила 11. 3 плюс 5 плюс 1 плюс 2. Ловкость 7. Выносливость 13. 4 плюс 5 плюс 1 плюс 2. Интеллект 8. Мудрость 9. 5 плюс 4. Харизма 8. 6 плюс 2. Активные эффекты. Лунное свечение. Перм. БДСМ Долг. Привязка души. Ну, кто тут хочет комиссарского тела? Аркадий с задором врубился в ряды демонов, стоявших во дворе, задрав головы к небу и чего-то ждущих. Так и простояли, если не появился бы здоровенный демон. 2,5 метров роста, вооруженный секирой, он сходу ринулся на Аркадия, расшвыривая своих же. Ради интереса, паладин принял удар на щит, но по касательной. Секира сняла с куска металла, не захотевшего становиться системным, стружку и ухнула в бетон. Во все стороны брызнула крошка, зашибив насмерть парочку бесов. А вот меч не сплоховал, блондин отрубил рогатому руку по самое плечо. Быстрый взгляд на кромку лезвия, чуть погнулась и резкий выпад в ноги. Ошалевший от потери руки, демон взревел от резкой боли в промежности, Аркадий чуть промахнулся. Следующий удар секиры пришлось ловить поперек, из-за чего топор рассек кромку и завяз в теле щита. Тем временем, электрик рубанул демона по шее, затем еще раз и еще, меч отчаянно тупился, гнулся, даже раскололся в какой-то момент, но свою миссию выполнил, рогатая башка упала на землю, следом, рухнуло и остальное тело. Внимание, вы закрыли прорыв инферно ранг, мелкий, получена эссенция мудрости 23%, меч десятника легиона, где-то раздался дикий вой и стекольный звон, к ногам Аркадия упал полуторник, звякнув о бетон, выбив из него искры. Блондин с интересом поднял оружие, повертел в руках, проверил на древность, наводил и посмотрел характеристики. Сила плюс 1, на безрыбье и пиво раком, решил блондин и обернулся. Что, не слышали эту фразу? Я только что придумал. Из лаборатории вышли пара новоиспеченных системщиков, пытающихся осмыслить фразу электрика. Плюнув на это неблагодарное дело, они помахали Аркадию платочком, где только взяли, и скрылись в здании. Так, и чего мне теперь делать? Парень и правда не знал, чем ему заняться. Все происходящее очень напоминало привычные компьютерные игры. Компенсаторная реакция, ага, но не было внятной сюжетной линии. да даже захудалых квестов, а песочницы, развлеки себя сам, Аркадия особо не привлекали. Убей архидемона, как змея-искуситель, снова появилась Глыдос. Да помню я, убей этого, стань богом, может у него там жена-жены, дети по лавкам, голодные. Электрик стал возражать, я тебя умоляю, у архидемона голодные дети, кому расскажи, высмеют. Ты об эльфах подумал, сколько из них погибнет, а сколько станет рабами? Ты думал, что они творят с молоденькими девушками, да и юношами тоже? Тебе плевать на их страдания, аватаре, наконец, удалось достучаться до эгоистичной натуры электрика. На взрослых ему было, в общем-то, плевать, но не на детей. В сознании парня поднялась волна ярости, выплеснувшаяся в ослепительной вспышке лунного сияния. Недобитый бес, пытавшийся тихо отползти, всхлипнул и сдох от полученных ожогов, а ближайшие к паладину тела демонов и вовсе сожгло в прах. «Я уничтожу эту пакость. Ради детей». Аркадий указал мечом в разрыв в небе и пошел на улицу. Довольная Глыдос поспешила за ним следом. Интерлюдия. Астральный план. На облачке сидели два демиурга. Пока один, то и дело поправляя очки, читал свиток, второй расслабленно развалившись в облаке кресле, пускал струйки пламени. «КХМ, твои фантазии опять переходят все границы». Очкарик грозно посмотрел на драколюда. Тот ехидно оскалился и спросил. «Таки что не так? Отличная же идея, никто не догадается. Ты и в прошлый раз так говорил, к чему это привело?» Демиург поправил сползающие очки и вопросительно уставился на собеседника. «И не лень тебе очки носить, наколдовал бы уже себе нормальное зрение. А в прошлый раз прокол вышел, потому, что не учли пару факторов. Да не парься ты, все будет в лучшем виде». Хохотнул драколют и провалился в облако. «Только бы не как в тот раз», — бормотнул творец и. «Связь с данным слоем нереальности прервана». Конец интерлюдии. Доспех монотонно бухал подошвами по дороге, а блондин размышлял о своей прошлой жизни. Вернее, о том, как бессмысленно он ее прожил. Не кстати вспомнился развод и слова жены: «Я хотела ребенка, но не такого большого». Так, рефлексируя, электрик добрался до окраин города. Тут были следы сопротивления. Там-сям валялись тела импов, полу и просто демонов, а также тела защитников. Последних, к слову, довольно мало. Все же выучка регулярных частей была на высоте, несмотря ни на что. Впереди средний разлом. «Я бы посоветовала тебе сперва поискать адептов». Призрак опять задумала какую-то каверзу. «Магазин подключишь?» — покосился на нее паладин. «Увы, нет». Вздохнула аватара. «Еще недостаточно мощностей, да и инфраструктура не построена. Чего ты так на меня уставился? Думаешь, оно все само по себе появляется?» Удивление на лице электрика сменилось пониманием. «А, это как в анекдоте про джинна. Ему заказали $1 000 000, а он попросил прийти утром, ему всю ночь их рисовать придется». Аркадий вспомнил старую шутку, на которую Глыдос щадерно посмеялась. Все так», — покивала она. «Ну раз так, то прикинь, сколько и чего тебе надо», — попросил блондин. «Слушаюсь и повинусь, господин». Аватара шутливо поклонилась и материализовала счеты, блокнот и очки. С умным видом она пощелкала костяшками счет и что-то записала в блокнот. «С вас 300 256 польщевателей. Проходите оплачивать в кассу». Девушка гнусавым голосом выдала весь монолог и со смехом исчезла. «И где я тебе 300 000 найду? По радио выступлю или на телевидении?» В голове блондина начал выстраиваться план. «Нет план. Пункт первый – добраться до телецентра. Пункт второй – выйти в эфир». Посчитав, что этих двух пунктов достаточно, чем проще план, тем легче его реализовывать, Аркадий довольно кивнул сам себе за гениальность и почесал затылок. Бронепалец противно скрежетнул по шлему, заставив парня чертыхнуться. «У кого бы дорогу спросить?» «Глыдос, а где телецентр?» Электрик не стал мудрить и просто спросил у системного помощника. «Вычисляю маршрут. Прямо, 2 километра, ответила броня. «Спасибо, Алиса». На автомате ответил Аркадий и удивился. Юнкерс навигатора в БДСМ точно не было. «Ну, Глыдос, ну засранка. Поймаю, выпарю». Решил для себя блондин и бодро побежал по маршруту. Через 2 часа 3 минуты Аркадий стоял перед небоскребом с большим логотипом «Первый императорский» и раздумывал. Пункт первый, плана, был выполнен, а со вторым возникли сложности. Во-первых, здание выше логотипа не существовало, будто бы и никогда не было, однако огрызки коммуникации указывали на обратное. Параболическая антенна, стоявшая во дворе и, очевидно, поддерживавшая спутниковую связь, тоже была разрушена. Что пригорюнился, добрый молодец, студию порушил, призрак предстала в образе эдакой бабы-яги, только ступы не хватало, не виноватая я, оно уже было такое». Блондин немедленно оправдался. «Ладно, милок, знаю, как помочь тебе. Ходи по адресу. Цветочная 3, помещение 5. Найдешь там, хе-хе, студию». Аватара, по традиции, исчезла и пришлось паладину топать по указанному адресу. Обычный дом, незапертый подъезд. Подозрения, что это за студия, начали появляться у электрика на подходе. Дверь пятой квартиры оказалась не заперта, и блондин оказался в коммуналке. Заглянув в первую попавшуюся дверь, он обратил внимание на большую кровать, фонари и камеру. Глыдас не соврала, это действительно была студия, вебкам-студия. Маловажный факт, основными работницами студии были люди. Эльфийки редко снисходят до подобной деятельности, но бывают и исключения, из любви к искусству. Симбиант нашел пару таких, но мне не показывает. Засранец. Глава 5, где герой становится звездой экрана. Трансляция канала 30 Sweet Girl 30. Пока девушка ушла припудрить носик, она поставила эфир на паузу, которая автоматически отключилась, когда в комнату зашел Аркадий. Чат запестрел воплями недовольных, резко сменившимися предвкушающими комментариями, едва паладин снял шлем. Рейтинг канала скакнул вверх от донатов, а чат наполнился советами, как... куда и в каких позах надо. Электрик подошел поближе к камере, попутно пнув парочку вибраторов, убедился, что его снимают и задвинул речь в стиле «враг не пройдет, отстоим мир вместе и нам поможет система». К этому времени количество зрителей перевалило за 3000 и продолжало расти. К моменту, когда вернулась актриса, число зрителей было 5437. Девушка ужаснулась, увидев постороннего, потом рванула к монитору и увидела сумму донатов. Глаза модели округлились, заняв, казалось, половину лица. Аркадий отсалютовал ей шлемом, нахлобучил его обратно и вышел на улицу. Смеркалось. Счетчик адептов бодро прирастал, о чем сообщали системные оповещения. Внимание! Вы выполнили задание. Подключить 1000 разумных к системе. Идет расчет награды. Уи! Из-за дома послышался визг Глыдас, а следом показалась она сама. В этот раз, она была в копии доспеха Аркадия, только на спине был вполне материальный прыжковый ранец. В остальном, солнечный свет уже едва просвечивал сквозь нее, похоже, еще немного и она станет совсем материальной. «Ты пришла ко мне с приветом, рассказать, у солнца встала?» — спросил паладин опешившую от такого вопроса Автару. «Нет, я тебе награду доставила». Девушка развеяла доспех, перехватила ранец и с хеканьем нацепила его на костюм электрика. «Обнаружено новое устройство. Прыжковый ранец-кузнечик. Выносливость плюс 1. Время непрерывного полета – 45 секунд. Время полной перезарядки – 45 секунд после отключения тяги. Нагрузка на реактор – 10 единиц. Итого, осталось 5 реактора. Не густо». Аркадий даже расстроился немного. «Доспех можно модернизировать, мой герой», – с придыханием произнесла Глыдас, прижимаясь к боку парня. «Не искушай меня, бессовестная». Блондин отодвинулся от призрака. «Ты лучше скажи, где демонов искать, а то, пока сюда добрался, даже следов вторжения не видел. А ты обернись и посмотри вверх», — посоветовала Глыдас и исчезла. Аркадий послушно повернулся и на крыше соседней пятиэтажки заметил небольшой разлом. Парень уже подметил, что этот район города отличался от остального, такое, человеческое гетто. Вокруг разлома кружил крылатый демон, пока не обращавший внимания на паладина и в целом выглядевший не особо опасно. Так думал Аркадий ровно до того момента, пока крылатый не начал обстреливать фаерболами. Пришлось маневрировать, в том числе и ранцем. То ли электрику повезло, то ли сказалась его неопытность в управлении, болтался парень как щепка в блендере, но он разминулся со всеми смертельными снарядами и даже умудрился подрубить крыло летуну. «Гравитация, безжалостная ты сука!» Аркадий стоял на краю крыши и смотрел на тело упавшего демона, лежавшего в весьма сюрреалистической позе. «Так, ладно, где тут рубильник? Как эту хрень закрыть, вообще?» Блондин повернулся к разлому и стал его рассматривать с разных сторон. В какой-то момент, ему привиделось, что разлом собрался в фак. Помотав головой, электрик прогнал наваждение. «Да ну нафиг! Проще привратника найти!» Паладин осмотрелся вокруг. В окружающей тишине резко прозвучал звук разрываемой жести. Из вентиляционного короба вылез очень тощий демон со здоровенными когтями. Ими он рвал тонкий металл, как бумагу, недобро поглядывая на Аркадия. Первый выпад блондин прозевал. Демон, смазанный тенью, метнулся к нему и быть эльфу проткнутым насквозь, но спас, как ни странно, щит. Когти демона скользнули по закаленной поверхности и завязли в массиве металла, войдя под углом. Паладин короткой вспышкой света ослепил порождение и отсек ему лапу, получив, впрочем, ранение в руку. Рана взорвалась неожиданной болью и меч едва не выпал из ослабевших пальцев. Тем временем, тощий почти расшатал застрявшие когти и, не обращая внимания на рану и хлещущую из нее кровь, ударил рогами. Броня выдержала, но Аркадий отшатнулся, окончательно освобождая конечность демона, чем тот и воспользовался, оставив пару глубоких царапин на броне и повредив левый сервопривод руки. Превозмогая боль, паладин рубанул демона по шее, отсекая мерзкую башку. «Внимание! Вы закрыли прорыв инферно. Ранг крошечный. Получена эссенция ловкости 12%. Проклятая тварь!» Аркадий злился. Раны он залечил паладинской способностью, а вот заклинившую руку лечебная магия не ремонтировала. С трудом выбравшись из доспеха, электрик осмотрел повреждения и подцокал языком. Без инструментов устранить поломку было невозможно, разве что доломать. Показатель силы позволял. «Глэйдос, Аглэйдос, ты где?» – позвал в пустоту блондин. «Внимание! Вызов системного помощника невозможен по техническим причинам. Извините за предоставленное неудобство. Зэсе вообще? И что делать? Куда бежать?» – опешил паладин. «Хей, никуда бежать не надо. Гландрикс сам к тебе пришел», – раздался писклявый голос из-за развороченной вентиляции. Следом за голосом появился гоблин с заплечным сундуком. «Лавка Гландрикса к вашим услугам, господин». Лопоухий заискивающе улыбнулся, что контрастировало с его взглядом, помесь оптического прицела с рентген-установкой. «Такой вмиг оценит и твою платежеспособность и экипировку, и какие органы из твоей тушки можно продать. Инструменты есть?» Аркадий удивился, но вида не подал. «Имеется малый набор инструментов для починки роботизированных костюмов. Всего 150 опыта. И сразу предупрежу, торг неуместен, цены фиксирует система». «Вот оно чё, значит ты теперь вместо магазина?» — спросил электрик, вертя в руках небольшой чемоданчик. «Нет, что вы, я всего лишь вольный торговец, аккредитованный работать в мирах системы. Брать будете?» — засуетился гоблин, будто почуял что-то. «Беру. Как расплачиваться?» — решился паладин. «Опыта он еще набьет, а ремонт нужен прямо сейчас. Система сама все спишет. Благодарю за то, что воспользовались моими услугами. Поставьте 5 тентаклей, пожалуйста». Гоблин шустро закрыл сундук и вместе с ним скрылся в портале, подозрительно напоминающем портал мусорщиков. «Странный малый, похоже, краденым торгует», — решил Аркадий, осмотрев набор. Рабочие кромки инструментов несли следы эксплуатации. Ремонт много времени не занял. Электрик просто отсоединил заклинивший привод, и рука стала подвижной. Чуть большей проблемой стали перебитые провода в месте ранения. Подходящего инструментария не было, да и расходников тоже. Проявив смекалку, блондин добыл потребные все в той же вентиляции, вернее в вентиляторном блоке. Обжигаясь о неудобный паяльник, парень припаял провода взамен перебитой шины и закрыл все обратно бронещитком. «Эх, сюда бы Сигизмунда, в раз бы починил», — посетовал блондин и влез в броню. Двигать левой рукой без усиления было тяжело, но не невозможно. Пока возился, стемнело. Спать, традиционно, не хотелось, как и жрать. Про естественные надобности Аркадий тоже не вспоминал уже давно. «Принцессы не какают, а мужики несут», — шутил про себя блондин. Ночные блуждания привели электрика в парк, нахлынули воспоминания про встречу с Элуной. В груди приятно защемило, а свет местных спутников планеты принес понимание, любимая рядом. Интерлюдия. Местоположение неизвестно. Сигизмунд летел в золотистой дымке, полностью безмятежный. Он выполнил свою миссию и наслаждался заслуженным отдыхом. Неожиданно его внимание привлек незначительный шум, как звон будильника под тремя подушками. Шум зудел и зудел, пока белка не обратил внимания на его источник. Шерсть вздыбилась на хвосте, а рот раскрылся в оскале, когда он разглядел, что ему мешает. «Шо опять?» Егерь был взбешен, шокирован и испуган одновременно. «Так, так, ладно, делай». Сигизмунд выслушал предложение, покивал головой и снова расслабился. Теплый поток продолжил нести его с собой. Конец интерлюдии. Утро встретило Аркадия возле мастерской. Как он это понял? Закопченная труба над зданием и вывеска с наковальней. Да, и главное, называлось заведение «Кузня Долина». Причем, несмотря на ранний час, изнутри раздавались удары молота, перемежаемые отборным матом на неизвестном языке. После очередного удара молота, что-то звякнуло и на улицу вышел гном. Кто бы мог подумать, 1,30 м ростом и 1,20 м вширь, он походил на бородатый комод. Разгладив кожаный, в подпалинах, фартук, тот сфокусировал взгляд на блондине и сплюнул в пыль. Проклятые кредиторы, кузню отняли, чтоб им пусто было. А ты, значит, Аркадель Аркадий будешь? Текущий статус, имя, Аркадий Аркадьевич Сухой, Аркадель из дома Сухого Листа. Статус, носитель, текущий уровень 9, 752-2960, класс, Верховный Паладин Эйлуны, плюс 5 сил, плюс 5 вин, плюс 4 мудр, плюс 2 хар, божество, Эйлуна. Характеристики, сила, 12, 3 плюс 5 плюс 1 плюс 2 плюс 1, ловкость, 7, выносливость, 14, 4 плюс 5 плюс 1 плюс 3, интеллект, 8, мудрость, 9, 5 плюс 4, харизма, 8, активные эффекты, лунное свечение, перм, БДСМ долг, привязка души, 70-75, эссенция, сила 0,1%, ловкость 12%, выносливость 1-2%, интеллект 0%, мудрость 23%. Маловажный факт, после эфира в VIP-студии, Аркадий стал медиа-звездой, у него даже прозвище появилось, блондин из Sisters. Sisters, название сайта вещателя VIP-шоу, Прим, Симбианта. Глава 6, где герой совершает подвиг. Была тут девица одна, рассказывала про тебя. Гном замолчал и выжидательно посмотрел на Аркадия. Уж не Глыдас ли это была? Прищурился блондин. Верно, так она представилась. Я думал, ты покрупнее будешь, спаситель мира. Гном с сомнением осмотрел парня. Покрупнее я в штанах, но тебе показывать не буду. Ухмыльнулся электрик. Делин посверлил взглядом парня и разразился хохотом. Ты мне нравишься, ушастый. За это надо выпить. Кузнец сгробастал Аркадия и повел в одному ему известное заведение. Бедная моя печень. Она уже предвкушает предстоящее ей испытание. Несмотря на слова, блондин был рад новой компании. А что так не сближает мужчин, как совместная попойка? Разве что совместный бой, который не преминул случиться. Крупный отряд полудемонов, голов на 30, штурмовал местное отделение правопорядка. Гном презрительно процедил что-то про фараонов на своем языке и без раздумий присоединился к паладину, врубившемуся в ряды порождения инферно. Мощные удары гномьих кулаков оглушали, но чаще вовсе убавили краснокожих, сминая шлемы и оставляя вмятины в доспехах. Единственное, ему не хватало скорости. Впрочем, враги кончились довольно быстро. Даже слишком быстро, по мнению кузнеца. Славно размялись. Довольный гном прошелся по трупам и подобрал секиру. Взвесив оружие в руке, он поморщился, но быстро соорудил подобие ножен. «Эй вы, двое, не шевелитесь!» Кто-то истерично крикнул из отделения стражи. Герои послушно застыли, а из здания вышел совсем молодой эльф, дрожащими руками державший пистолет. Оружие ходило ходуном, угрожая то Аркадию, то Делину, то самому стражнику. Эльф быстро пробежал мимо, нечленораздельно вереща, и скрылся за поворотом. Чуть погодя, раздался одинокий выстрел. «Думаю, уже можно шевелиться», — произнес гном и расслабился. «Да уж, парниша нервный попался. Зайдем?» Электрик кивнул на здание стражи, на что гном покачал головой. «Там ничего дельного не осталось, раз писарь с этой пукалкой убежал. Боеспособных перебросили раньше, и совсем обвесом», — добавил кузнец.